Глава сороковая. После слов Дерека об окончании отбора по залу пронеслась магическая вспышка света. Она будто изменяла существующий мир, дополняя его теми, кто когда-то почти исчез с лица Алвета. «Поздравляем вас!» — тут же услышали мы с Дереком голос императора драконов. «Вы заслужили счастье! Оно обязательно ждет вас впереди!» «Поль!» — прошептала я, улыбнувшись старому другу, и присела в реверансе перед Полтримороном. «Ваше императорское величество!» «Пусть я почти невеста короля, но еще не королева, чтобы забывать о дворцовом этикете». «Нашла, кому реверансы раздавать! Не смеши!» Начал Поль, но резко прервал себя и расплылся в довольной улыбке. «Крис, в твоем мире столько интересного! Предлагаю часть фильмов перенести на кристаллы памяти. Пусть детвора развлекается!» «Согласна», — я посмотрела на Дерека. «А ты?» «А вы о чем?» — не понял нас его величество. «Когда был татуировкой на руке Крис, то увидел много любопытного в ее памяти», — пояснил дракон. «Клянусь, ничего лишнего не смотрел. Лишь фильмы и смешные детские мультфильмы. Вроде бы так их называли». «Тогда я только за», — кивнул ветер. «Предлагаю отметить окончание отбора». «Не откажусь ближе познакомиться с будущим мужем Крис», — расплылся в улыбке крылатый. Так мы и переместились в уютную гостиную. Я, Дерек, Мартин и Поль с прекрасной незнакомкой. «Разрешите представить вам мою пару, Дианиторику Светлейшую, мою любимую жену и мать наших детей», — удивил меня дракон. «Жена? У тебя есть дети?» — не сдержала эмоций я. «Все так, но они и продолжают спать. Наши дракончики должны еще немного подпитаться магией света», — нежным голосом пояснила девушка. «Но с ними все хорошо?» — озабоченно спросила я. «Конечно, все благодаря вам, леди Крис», — склонила она передо мной голову. «Я вспомнила магию света, что лилась отовсюду, когда лечила принца. Но ведь и вы помогли мне». «Это был наш долг перед вами», — мягко кивнула императрица драконов. «Это именно вы наполнили меня светом», — осознала я. «Верно, я и мои братья. Мы самые сильные маги света. Хотя сейчас, думаю, это уже не так. Ваш резерв несколько больше», — уточнила драконица. «Сегодня мир вновь узнал о драконах, и это чудо затмевает все остальное», — произнес Дерек, обнимая меня одной рукой. Жест получился у него как-то буднично, по-домашнему, словно мы прожили вместе уже не одну тысячу лет. «Мы слишком долго спали, непростительно долго», — отметил император драконов. «Полтримурон, спасибо за помощь. Без тебя я не сумела бы пройти этот чудовищный отбор», — проговорила я в свою очередь. «Как ни прискорбно вспоминать, но в том, что делала тень, есть и наша вина. Нужно было сразу отправить демона домой. И почему я пожалел мальчишку?» «Не вини себя», — попыталась я поддержать друга. «Давайте не будем о плохом», — предложил Дерек, но его перебил сын. «Будь в матери хоть капля любви ко мне, ничего этого не случилось бы. Верк не смог бы столкнуть ее с пути, но Лизбет выжгла себя, весь свой свет. Ненависть к окружающим сгубила ее. Она сама поселила в себе тьму. Демон же только подтолкнул ее к краю». «Что вы решили делать, ваше высочество?» — серьезно спросил император драконов. «Меня ждут в монастыре на горе Риола», — пояснил принц. «Там я пройду обучение и приму сан. Сейчас моя душа просит очищения. А где еще найти его, как не на священной земле?» «Теперь вы полны света», — отметила Дианиторика. «Это так. Спасибо, леди Крис. Я ваш должник», — хрипло сказал принц. «Я не могла поступить иначе», — лишь прошептала в ответ. «Ваше императорское величество», — обратился Мартин к драконице. «Передавайте слова благодарности своим братьям. Хоть я тогда и был почти за гранью, но почувствовал момент, когда у леди Крис стали заканчиваться собственные силы. Лавина магии света помогла продолжить начатое. Мы были рады помочь. У вас, ваше высочество, великое будущее. Именно так сказал один из моих братьев», — удивила всех драконица. «А Невелиарун никогда не ошибается», — ответил Поль. «Спасибо. Вы уверили меня в правильности принятого решения», — загадочно улыбнулся Мартин. «Мы будем переживать за тебя, сын», — тихо произнес Дерек. «И молиться Всевышний», — подтвердила я слова короля. «Евангелика обязательно поможет вам, Мартин». И тут мы услышали восторженный возглас, стоявший у окна Дианиторики. «Дракониана!» — восхищение выдохнула она, глядя куда-то вдаль. «Наша столица наконец-то появляется!» «Невероятно!» — восхищение прошептала я, подходя ближе. Из распахнутого окна виднелись ровные ряды улиц, уходивших к большой центральной площади, на которой стоял изящный трехъярусный фонтан. Секунда, и водная стихия распахнулась, разнося вокруг себя светящиеся на солнце капли прохлады. Белоснежные каменные дома оказались пустынными, но еще ждали своих хозяев. Но жизнь постепенно возвращалась в город. То тут, то там уже слышалось пение маленьких птичек, порхающих с цветка на цветок. Через мгновение за домами появилась большая равнина, исписанная замысловатыми символами. Я никогда не обладала зорким зрением, но тут увидела приземляющихся драконов. Оборачиваясь людьми, они возвращались в свои дома. Вдалеке проявлялись очертания величественного замка, золотистые шпили которого уходили высоко вверх. Словно сказочный он мерцал в свете солнца. «Мы вернулись домой», — счастливой улыбкой проговорил император драконов.